Петрарке исполнилось 30 лет. В его времена это значило больше, нежели теперь. Правда, и тогда встречались старые люди. Даже у самого Петрарки был в роду столетний предок. Опыт, однако, говорил о том, что человек не должен надеяться прожить больше 50. К 30 годам он успел прославиться своими итальянскими стихами и теперь раздумывал, не держаться ли ему этого языка, несравненным мастером которого он стал. К этому побуждала его еще и мысль, что в латинской поэзии он никогда не превзойдет древних авторов, а здесь, где все было ново, где в тени одинокого гиганта Данте выросла лишь чахлая поросль, можно было идти уверенным шагом к новым красотам и непредугаданному совершенству. Вдохновленный этой надеждой и окрыленный пылом юности, писал он много лет спустя в письме к Боккаччо, я поставил перед собой цель создать на этом языке великое произведение. У меня был план реконструкции, и материалы, камни, известь, дерево были собраны. Можно не сомневаться, что это должна была быть обширная поэма, достойная встать рядом с творением Данте или даже превзойти его. Честолюбивый поэт не мог довольствоваться меньшим. Петрарка всегда замалчивает или вовсе игнорирует великого флорентийца. Где-то он даже признается, что ни разу не прочитал «Божественную комедию» до конца. Все может быть, хотя и трудно в это поверить. Но если и на самом деле так было, то это обстоятельство может послужить еще одним подтверждением того, как далеко Петрарка опередил свою эпоху, будучи в сущности уже гуманистом периода Кватроченто. Боккаччо не только читал Данте, но и комментировал его с университетской кафедры. Суровое искусство Данте было чуждо духу Петрарки. Столь же чужды его духу были образы ада и чистилища. Его мог привлекать рай, светлый, лучезарный. В нем было бы место и для Лауры, если б его уже не заняла Беатрича. Впрочем, стоит ли гадать, что именно имел он в виду в те дни колебаний, то загораясь, то разочаровываясь. Но, размышляя о высокомерном равнодушии нашего века, я задавал себе вопрос, какие умы должны будут меня судить. И словно путник, неожиданно увидевший перед собой отвратительную змею, остановился на полпути. Вот как объяснил он другу свое решение. Высокомерное равнодушие нашего века. Тут речь идет ни о чем ином, как о пренебрежении, с которым интеллектуальная элита принимала итальянскую поэзию. Петрарка испытал это на своих сонетах. Все восторгались ими, многие знали их наизусть. И господа, и простолюдины пели их своим возлюбленным, но люди высокого интеллекта считали их пустячком. Как, впрочем, называет их и сам Петрарк. Сонеты не вызывали того восхищения, которое способно пробудить творение, превосходящее обыкновенные человеческие способности. Им не хватало также и иноязычной аудитории. И первое, и второе могла дать только латынь. Та, на которой до сих пор писали, уже надоела. Никто, правда, не мог предложить лучшее, но все чувствовали, что этому языку суждено новое пышное будущее. Завершилась эпоха, в которую на протяжении долгих веков читали античных авторов, стремясь найти в них правила морали, но оставаясь совершенно равнодушными к высокому искусству слова. Петрарка чувствовал себя в силах вернуть латыни ее достоинства и привлекательность, очистить ее от ошибок и чуждых наслоений, поднять из упадка и вернуть ей прежний блеск, словно старому щиту с гербами, затемненному патиной и грязью. Если ему и не удастся сравниться ни с Вергилием в поэзии, ни с Цицероном в прозе, то все же он настолько постигнет тайны их мастерства, что, будучи далеким их потомком, пришедшим позднее на 13 веков, окажется в их обществе не чужим, а одним из скромных современников. Одним честолюбием в литературе можно достичь немногого. Свойственное Петрарке в немалой мере оно все же явилось наименее важным союзником его замыслов. Опору он находил в том, что всегда вернее и лучше всего служит писателю в сердце. Петрарка любил латинский язык как родной, а может быть еще сильнее, ибо больше уважал его и, по сути, не видел между ними различия. Собственно, это были две разновидности одного и того же языка. Одна старая, другая новая. Одна всеми уважаемая, другая униженная несправедливостью исторических судеб. Латынь была ему необходима как воздух. Сколько искренних сетований, хотя бы в этих словах его письма. Выйдя из дому, я не слышу звука латинской речи и могу разговаривать только с собственной памятью. Само звучание латинских слов, их грамматические формы, строение фразы наполняли его сердце радостью. Безмерный восторг вызывала интонация прекрасной прозы или плывущая серебристым потоком мелодия стиха. Повторить их про себя, связать ряды старых слов новым строем, вынудить их заговорить образами современной жизни, сладостное замешательство охватывало его душу при одной мысли об этой возможности. Каждая страница старинного фолианта с украшенными причудливым орнаментом полями казалась Петрарке роскошным садом с уходящими вдаль рядами деревьев и цветниками, над которыми он сам кружит, словно пчела, с тем, чтобы, отяжелев от меда и воска, вернуться к себе и строить, как соты, собственные страницы. «Должно быть счастлив тот, — вздыхает он как-то в письме к приятелю, — кто, подобно шелкопряду, сучащему шелк из собственных внутренностей, из самого себя черпает мысли и слова. Он, однако, берет за образец для себя пчелу и на этом останавливается. Нелегко сегодня понять его сомнения и раздумья по этому поводу. Вот уже несколько столетий писатели пишут на своем языке, даже если говорит на нем лишь небольшая горстка людей где-то в далеком уголке земли. Но Петрарка родился в те времена, когда на зарождение национальных литератур в обществе смотрели, если не с презрением, то с недоверием, и даже самые смелые мечтатели не могли предсказать такого развития, какого они достигли в последующие века. Все, что было достойно называться философией, наукой, литературой, с незапамятных времен писалось по латыни. Это был язык Европы. Отречься от него означало отречься от интеллектуального единства со всем тогдашним культурным миром. Можно смело сказать, что у такого писателя, как Петрарка, в сущности не было выбора, а вместе с тем голос новой эпохи, который он слышал так явственно, звал его к созданию новой латыни, богатой и выразительной, гибкой и точной, какой она была некогда и какой снова должна стать под пером гуманистов. Петрарка вступал на новое свое литературное поприще не как эпигон, а как провозвестник новой эры. Именно от Петрарки берет свое начало тот поход гуманистов, которые говорили и писали по латыни так, что у некоторых из них, как, например, у Эразма Роттердамского, трудно даже определить, какой язык родной. Вместо средневековой культурной общности, которая была церковной и религиозной, они создавали новую, светскую общность, в чем-то даже языческую. Ветреная гора. Прошло 10 лет со дня знакомства с Лаурой. Провел их Петрарка не только в тоске и любовных страданиях, как это можно было бы подумать, судя только по его сонетам, в которых он словно тень следует за своей возлюбленной. На самом деле эти годы провел он в неустанных трудах, лихорадочно строя свое будущее. И именно они, 30-е годы, определили весь круг интересов последующих лет его жизни. Вот, например, день не менее важный, чем тот, когда Петрарка встретил Лауру. И тоже апрельский. Ибо по какой-то странной причуде все необыкновенные события приносил ему апрель. В 1336 году с 24 по 26 апреля 32-летний поэт вместе с братом Джерардо совершил восхождение на гору Мон-Ванту, то есть Ветреную гору, близ Авиньона. Это свое приключение не тела, а духа он описал в латинском письме к приятелю Дионисио де Борго Сан-Сеполькро из ордена блаженного Августина. И письмо это является одним из наиболее волнующих человеческих документов.